Глава 15. Маша. Я выбежала из ресторана, готовая убивать. Кто этот человек? Хотя какой он человек? Орангутан с яйцами. Растоптал наш брак. Меня, как женщину, со смаком тонким слоем размазал. Семья наша опостылила. Стала чем-то обыденным и второстепенным. А теперь еще разводиться не хочет. Но Субботин верен своему слову. Он способен устроить мне ад на земле. И сделает это, если будет не по его. Что же мне делать? Нужен адвокат, сама я не справлюсь. Знакомых юристов у меня не было, но был человек, у которого точно были. Я так и не позвонила сестре Кирилла. Чувствую, сейчас будет буря. Характеры у них схожие. Кира, привет, есть минутка? Привет, дорогая, только если минутка, времени в обрез. У тебя нет хорошего юриста по семейным делам? Я решила зайти со стороны. Найду, если нужно. А ты для кого? Для себя, Кира. Мы с Кириллом разводимся. Что? В смысле? Какого вообще? Это не телефонный разговор. Хочешь, вечером к моим родителям приезжай, поговорим, племянника увидишь. Хорошо, буду вечером. Извини, Маш, но я в шоке. Я тоже, но вслух говорить не стала. Кира и так все знала. И о хорошем, и о плохом. Правда, я не говорила о своих подозрениях, все же брат, родной, любимый. Для нее он не способен на предательство. А вот я точно знала, что от Субботина можно ждать чего угодно. Он и не благородный рыцарь и умел играть грязно. Свою свободу придется выгрызать зубами. Других вариантов я не рассматривала. Дело не только в его связи с другой женщиной, в его жестокости той ночью. Еще я поняла, что больше не могу так. Не могу с ним, я задыхаюсь рядом с Киром. Его давление и необузданное желание подчинять за горло меня держит, а я хочу дышать полной грудью. Мы такие разные, попробовали построить что-то на века. Не вышло. Значит, нужно отпустить. Жаль, Кир этого не понимает. Или не желает понимать. «Маша, привет». Мне позвонила Ника. «Мне удалось у секретаря Бельского всунуть встречу с тобой через 1,5 часа. Давай, приезжай». «Сегодня?» – ошеломленно переспросила. «После похода в суд и ужасной выходки Субботина я не совсем готова еще к одному испытанию». «Конечно, сегодня. Другой возможности может не быть. Ну или ты готова ждать еще несколько недель?» «Нет, я упрямо вздернула подбородок. Я готова». Через час я припарковалась в переулке недалеко от перинатального центра. Опустила козырек и посмотрела в зеркало. Перед встречей с Субботиным я подкрасилась. Не хотела, чтобы видел мою бледность и думал, что я страдаю. Да, мне было непросто. Но я не рыдала в подушку и не мучилась кошмарами. Та влюбленная девчонка, которая с ума сошла от необузданного медведя, умерла на полу в его кабинете. Он растерзал ее. Не зря медведей называли самыми опасными хищниками. Они, почувствовав добычу, не отступят, пока не сожрут ее. Я достала коралловую помаду и поправила там, где стерлась. Немного пощипала щеки, вызывая румянец. Сколько я не видела Бельского? 4 года точно. А ведь когда-то он был моим кумиром. Я была влюблена в него. По Александру Дмитриевичу все интерны женского пола вздыхали. И я не исключение. Только ему было не до этого. Я однажды решилась признаться и получила очень строгую отповедь. Мне помогло. Больше никаких глупых мыслей на работе не посещала. Пора. Я поднялась по ступеням и оказалась в светлом приятном холле. Посетителей было достаточно, но в регистратуре долго стоять не пришлось. «Здравствуйте, у меня назначена встреча с главным врачом Бельским Александром Дмитриевичем». «Вы по приглашению?» «Да, через секретаря Бельского. Я по личному вопросу». «Поднимайтесь на 4-й этаж, потом направо. Кабинет 407». Я последовала инструкциям и оказалась в симпатичном закутке с несколькими пальмами и секретарским столом. «Здравствуйте, у меня назначено на 3 часа». «Фамилию назовите, пожалуйста». «Субботина. Субботина Мария». «Да, вижу. Присядьте, пожалуйста. Александр Дмитриевич сейчас у пациентки. Может быть, чай или кофе?» «Нет, спасибо. Воды выпью». Улыбнулась и на кулер показала. Я просидела 10 минут, нервно выкручивая руки, прежде чем увидела смутно знакомую фигуру в белом халате, небрежно накинутом на плечи. Бельский прошел мимо, листая чью-то обменную карту, если и острота зрения мне не изменяла. Потом он резко притормозил и сделал два шага назад, голову поднял и на меня с прищуром посмотрел. «А я думал, что за субботина ко мне записана? А это ты, Александрова? Заходи!» Он не стал меня ждать, в кабинет прошел. Я вытерла об брюки вспотевшие ладони и направилась туда же. «Садись!» Сам упал в кресло, почесал переносицу и откинулся на спинку. «Здравствуйте, Александр Дмитриевич». «Зачем пришла?» Осмотрел иронично. «Вроде в услугах нашего профиля не нуждаешься». «Я не по этому вопросу». «Ой, Александрова, не тяни резину. Я жду». «Я хочу здесь работать». Выложила карты на стол. «Что?» Бильский расхохотался. «Ты? Серьезно? Насмешила ты меня, доктор Маша». Так он называл меня, когда еще ординатуру у меня вел. «Дайте мне шанс. Я следила за новшествами в медицине, я много читала. А скальпель ты когда держала в последний раз? Роды принимала? С тяжелыми патологиями сталкивалась?» «Я работала гинекологом». «Александрова, иди домой, сына расти, мужа обхаживай, а работу оставь профессионалам». Меня взяла дикая злость. «Да что же меня окружают одни непробиваемые в своем высокомерии альфа-самцы?» «Я Субботина, а не Александрова. Запомни это, доктор Саша». Сашей я его называла лишь однажды. Больше между нами никогда не было ничего личного. «Кусаешься, Мария. Такая же характерная. Не думал даже, я могу работать акушер-гинекологом. Возьми меня, я докажу тебе». «Тебе?» Саркастично поднял бровь, заметив мое панибратство. «Да плевать, я интуитивно посмотрела на его правую руку. С кольцом. Моя тоже». «А что мне за это будет?» «Вы либо берете меня, либо нет. И, пожалуйста, не нужно мной манипулировать. С одним таким уже развожусь». Я поднялась, глядя на него сверху вниз. Бельский смотрел, не мигая. Минуты две, только пальцы к вискам приложил. «Хорошо, доктор Маша, я возьму тебя на испытательный срок. Будешь работать под моим руководством, а я очень жесткий начальник. После каждой смены будешь сдавать мне все, что пропустила за 5 лет. Готова, доктор Маша? Или ты просто Маша, м?» Он насмехался надо мной, но в глубине голубых глаз был вызов, и я приняла его. «Хорошо». Протянула ему руку, закрепить уговор. Бельский поднялся и пожал ее. Мне показалось, что его забавлял такой расклад. «У нас не курорт, доктор Маша. Сбежишь еще. «Не дождетесь, Александр Дмитриевич». Я решила больше не ступать на тонкий лед и не звать его Сашей. «Завтра с документами на оформление. Начинаешь со среды». Я вышла с центра окрылённой и довольной. «У меня есть работа, хорошая и любимая. У нас с Пашей теперь точно все будет хорошо». Я улыбнулась и достала вибрировавший телефон. «Медведь». Я не стала брать. Кирилл не испортит мне настроение.